Глава 13. Мишка стоял возле мандаринового деревца и с изумлением разглядывал малюсенькие, величиной с крыжовник, плоды. Он никогда раньше не видел, как растут мандарины, и у него вдруг мелькнула странная мысль. Если Ренат его здесь все-таки убьет, то, по крайней мере, перед смертью ему удалось посмотреть на этих зеленокожих детенышей. А это не так уж и мало. Вилла Глория выглядела заброшенной. Ее счастливого обладателя, предприимчивого генерала, приторговывавшего ядерными боеголовками, 2 года назад расстреляли по личному приказанию избавителя Отечества. Но тишина и запустение были на редкость обманчивые, потому что за каждым деревом, за каждым выступом, за каждым камнем притаились лучшие росомоновские снайперы, да еще 3 группы захвата, прятавшиеся за забором, в гараже и в бане-сауне, только и ждали сигнала, чтобы штурмом взять дом. Сигналом должны были стать слова Курылева: «Ренат, не делай этого». А для надежности, чтобы сигнал услышали наверняка, в верхнюю пуговку Мишкиной сорочки был вмонтирован микрофон. Но стрелять на поражение росомоновцы могли только в Хузина. За жизнь Лены все участники операции отвечали головой, потому-то был предусмотрен еще один условный знак, сообщавший, что с террористом дело удается уладить миром. В этом случае Мишка должен был просто произнести: «Ренат, ты не прав». «Здорово, Макиавелли!» — сказал Ренат, кривясь своей невыносимой восточной улыбочкой. Курылев даже не заметил, как он появился на пороге виллы. Точнее, как они появились, потому что Хузин словно щитом заслонялся Леной, выставив из-под ее локтя ствол автомата. — Я без оружия, — приветливо отозвался Мишка и похлопал себя по бокам. — А зачем тебе оружие? Ты и стрелять-то толком не научился, свинопас! — Нет, ты меня не понял. Я просто хочу, чтобы ты ничего не боялся и говорил спокойно. — Я? — Ты, Лоренстон, какую-то хреновину городишь. И Мишка понял, что глупее и неудачнее начать переговоры было просто невозможно. С боков Хузина прикрывали мощные мавританские колонны, какие только и могли родиться в забродившем мозгу внезапно разбогатевшего хапуги. Сверху — козырек крыши, выложенный андерсоновской черепицей. А спереди — Лена. Она стояла, закрыв глаза, в каком-то расслабленном оцепенении. — Можно я с ней поговорю? — попросил Мишка, кивнув на безучастную Лену. — Еще наговоритесь. — Мне нужен вертолет. — Я уполномочен предложить. Курылев начал выдавать заранее выученный текст. — Кем? — В каком смысле? — растерялся Мишка. — Ну, если ты пришел тянуть время, то я тебя сейчас просто шлепну. Ренат шевельнул автоматным стволом. Лена, точно внезапно очнувшись от оцепенения, широко открыла глаза и без всякого выражения посмотрела на Курылева. — Ренат, не дел... — начал было Курылев. — Он уполномочен мной. Мной, подполковником Юрятиным. Из-за кустов раздался усиленный мегафоном торопливый голос начальника отдела культуры и физкультуры. «А, и ты, свинья в фуражке, тоже здесь!» — громко крикнул Хузин. «А я думал, тебя выперли за провал операции. Сам-то ты кем уполномочен?» «Помощником по национальной безопасности», — раздался торжественный ответ. «Ага, помнацбесом. Так вот, передай ему, что если с нами хоть что-нибудь случится, то мисс Синеусов до вашего морского кобеля не долетит. Люди у нас еще остались». Повисла пауза. Было только слышно, как в мегафон сипло и тяжело дышит схоронившийся в кустах подполковник Юрятин. В Лениных глазах появилась боль. Она узнала Мишку. — Ну что ты, Боров, в портупее сопишь? — крикнул Хузин. — Запрашивай центр. Мне нужен вертолет через 15 минут. — Это невозможно. Вертолетный полк в 100 километрах отсюда. — Юрятин, не надо лгать по мегафону. Вертолет у тебя за ближайшей горой спрятан. Кому ты врешь? Снова повисла пауза. Было слышно, как потрескивает включенный громкоговоритель. Казалось, это трещат от напряжения подполковничьи мозги. Мишка снова поглядел на Лену, и они встретились глазами. Курылев вдруг по-настоящему понял всю чудовищность происходящего. Он и она стоят друг против друга. Она прикрывает своим телом Рената вместе с его дружками-потрошителями, а он — толстого лгуна Юрятина вместе с его оравой росомоновцев. Но самое страшное в том, что все эти чужие люди всегда клубились за их спинами. Даже тогда, когда Мишка и Лена, сжав друг друга в объятиях, были счастливы общим, сокровенным счастьем и чувствовали себя бессмертными. — Мишка, — прошептала Лена, — неужели ты все это делал только ради тех денег? — А ты? — Я? — Сначала да, а потом нет. — И я тоже. — Сначала да, а потом нет. — отозвался Курылев. — Мишка! — Послушай, Рената, он не обманет. — Я не верю. Он уже один раз мою печень заказывал. — Я передумал, — захохотал Хузин. — Твоя печень испорчена гарнизонными щами. — Но кое-что из твоих органов... — Ренат, — взмолилась Лена, — не надо, ты же обещал. — Ладно, поваркуй со своим обеляром, — желчно разрешил Хузин и стал внимательно озираться по сторонам. Мишка вдруг подумал о том, что сержант и Лена сейчас, когда они стоят, плотно прижавшись друг к другу, чем-то напоминают сиамских близнецов, для которых разделение означает смерть. И, наверное, если к одному из близнецов приходит на свидание возлюбленный, то второй... чтобы создать им интимную обстановку, просто отворачивается. Или, как Хузин, делает вид, будто озирается по сторонам. — Мы согласны, — послышался металлизированный мегафоном голос подполковника Юрятина. — А куда ж ты денешься, хряк соколышем? — крикнул в ответ Ренат. — Снайперов только убери. Пусть ребята перекурят и оправятся. А то ведь у меня нервная система подорвана экзистенциализмом. Могу запсиховать и шлепнуть твоего свинопаса с принцессой вместе. — Ренат, ты не прав, — громко сказал Мишка. Снова стало тихо. Потом, как по команде, отовсюду, точно материализуясь в пространстве, начали появляться парни в пятнистых комбинезонах и с оптическими винтовками в руках. Все они смотрели на Хузина с ненавистью, точно он не дал им довести до конца любимое дело. — А в клумбе у тебя дежурный остался? — полюбопытствовал Ренат. Из георгиновых зарослей вылез еще один снайпер. Он поплелся вслед за остальными с таким понурым видом, что Лена сочувственно улыбнулась. — С ним все в порядке? — спросил Мишка, и потому, как он это спросил, стало ясно. Речь идет о ребенке. — А что может с ним случиться, если его вообще никогда не было? — вместо потупившейся Лены ответил Ренат. — Как не было? — оторопел Мишка. — Лена, как это так не было? Ты же все медосмотры пропускала. — Для того и пропускала, — усмехнулся сержант. — Ты врешь, гад. Лена, он врет, ведь правда? — Нет, он не врет, — отозвалась она, с трудом разомкнув запекшиеся губы. — Зачем же ты меня обманывала? — закричал Мишка. Ты меня тоже обманывал. Но я же тебя не так обманывал, совсем по-другому. А какая разница, как? — Меня заставили, — сказал Курылев. — И меня тоже. В небе послышался стрекот, и вертолет на большой высоте прошел над виллой. Ренат проследил за ним глазами, потом сочувственно глянул на Мишку и спросил, — Обидно быть свинопасом? — Обидно, — кивнул тот. — Не тоскуй, это еще не самая большая фрустрация в твоей жизни. — Чего? — не понял Мишка. — Тварь ты неначитанная. Фрустрация — это когда хочешь, а хрен получишь. Запоминай, пока я жив. — А ты начитанная тварь, — взорвался Мишка. — Где это ты вычитал, что можно вот так прикрыться девчонкой и обзываться? Где? У Сен-Жон-Перса? — Ух ты! — обрадовался Ренат. — Значит, в тебе все-таки что-то есть. Значит, не хреном единым. А еще? Мишка молчал. Вертолет прошел над лужайкой еще раз, теперь уже так низко, что на миг стало сумеречно от его тени. «Отчего люди не летают?» — вздохнул сержант, провожая вертолет взглядом. «Слушай, Хузин», — дерзко спросил Мишка, — «у тебя цитаты в башке на ходу не стучат?» «Тоже ничего», — кивнул Хузин. «Но словесная магия уже не та. Как ты, Лен, думаешь? Может, он все-таки не безнадежен, и ты воспитаешь из него джентльмена, с которым не стыдно будет показаться в уайльдовском обществе?» «Ренат», — взмолилась Лена, — «ты же обещал». Вертолет тем временем завис над лужайкой, и вниз, разворачиваясь на лету, упала лестница. «Послушай, Аконтий!» — раздумчиво проговорил сержант. «Может, тебе со своей дамой в Турцию проветриться? Как думаешь?» «В каком смысле?» — опешил Курылев. «В прямом!» — оскалился Ренат. «Лезь в кабину, а то пристрелю». И Мишка полез. Сверху он увидел распластавшегося за кустами подполковника Юрятина. Тот с кем-то нервно разговаривал по рации. Чуть дальше стояло несколько машин, включая санитарную, а вокруг топтались праздные росомоновцы. В ветвях росшего на отшибе эвкалипта Курылев подметил одинокого снайпера. Но оставшихся внизу Лену и Рената закрывала мавританская колонна, и он был не опасен. Хузин дождался, пока Мишка забрался в кабину, потом, резко повернув Лену к себе лицом, крепко поцеловал в губы и довольно грубо толкнул ее по направлению к раскачивающейся лестнице. Поток воздуха подхватил подол платья и обнажил стройные молочно-белые ноги принцессы. Ренат захохотал, показал большой палец и с вызывающей беспечностью начал медленно спускаться по ступенькам крыльца. «Ренат, ты не прав!» — заорал Мишка. Но тот ничего не услышал из-за шума вращающихся винтов. Лена уже почти докарабкалась до кабины, и Мишка протянул ей руку. Снайпер в ветвях эвкалипта прилежно прицелился. «Ренат, ты не прав!» — снова закричал Курылев. Но снайпер, совершенно не реагируя на эти сигнальные вопли, наверняка звучащие в его наушниках, продолжал держать Рената на мушке, и тогда Мишка, одной рукой втаскивая в кабину Лену, другой нашарил и отстегнул спрятанный на щиколотке под брючиной пистолет. Услышав выстрел, Ренат посмотрел вверх, заметил в Мишкиной руке ствол. Сержант улыбнулся с каким-то болезненным удовлетворением и вскинул автомат. «Ренат, не делай этого!» — срываясь на хрип, закричала Лена и рванулась к Курылеву, закрывая его собой. Снайпер в ветвях чуть отшатнулся, сержант Хузин упал навзничь. Мишка приказал пилоту посадить машину, вынес Лену из кабины и положил на землю. Она лежала, крепко прижав руку к левой груди, а из-под пальцев, пульсируя, бил кровавый родничок. «Мишка!» — шептала она. «Я здесь, здесь, Мишка!» «Там везде травка и газоны. Мишка!» «Эдинбург, 5 ССА, 123-207. Мишка, не исчезай!» «Я здесь!» — подбежал бледный и потный подполковник Юрятин. «Жива?» — Курылев кивнул. «Скорее! Если умрет, все пропало. Где врач?» Вертолет, взвихрив с земли мелкий сор, поднялся в воздух и улетел, унося Лену. Проводив его взглядом, Юрятин повернулся к Мишке, который в это время тупо рассматривал свои руки, перепачканные в подсыхающей Лениной крови. Сказала: «Да». «Запомнили?» «Как учили». «Диктуй». «Эдинбург, 5 ССА, 123-207». Юрятин записал в блокнотик и побежал к рации докладывать в центр. А Курылев медленно подошел к Ренату. Сержант лежал на спине, раскинув руки. Во лбу у него чернело пятнышко, как у индусок. А затылка вообще не было, отчего лицо его напоминало гипсовую маску наподобие тех, что вешают на стену в рисовальном зале. Воротился лиловый от огорчения начальник отдела культуры и физкультуры. — Ты, Мишель, ничего не перепутал? — спросил он. — Обижаете, начальник. — А в чем дело? — Значит, пустышку тянули, — промолвил Юрятин, и его подбородок предательски задрожал. — Это ведь счет, с которого брал 62-й. Там ничего не осталось. И от 62-го только пол задницы осталось, не спросишь. — Да. — Фрустрация, — покачал головой Курылев. Спустившийся с эвкалипта щуплый снайперишка приблизился к мертвому Ренату и, как живописец, удачный мазок с пытливым удовлетворением разглядывал пулевое отверстие.